Глава 19. Собрание. Труба призывала к сбору всех без исключения. Спишь ты, ешь или сидишь в отхожем месте? При звуках трубы должен явиться на площадь, потому сюда постепенно стянулись все. Квадратную площадь заполнили коричневые плащи быков и серые плащи волков. Разнородные традиционно не смешивались. Наши заняли одну половину площади, волки — вторую. Лица угрюмые, по большей части продубленные жизнью. Да, хорошего никто не ждал. Кто ж проводит собрание по хорошим новостям? Хотя в эгиду их и не поставляют. Поймав на себе взгляды пары быков, я кивнула. Мне в ответ не кивнули. Хм, подозрительно. Я встревожилась, почуяв неладное, повела носом по сторонам. Точно. Смотрят. Опять взгляды. Причем смотрят мои единородцы. Волки особо не обращают внимания. Взгляды быков злые, презрительные, недоверчивые. Чего не так? Настолько рассердились из-за завтрака? Малик поднялся на специальное возвышение, вынуждая обратить на него взгляд. Опустил капюшон. Ветер колыхнул седые редкие волосы на непокрытой голове. «Внимание мне, гарнизон!» «Есть две новости, и обе плохие!» Командир начал, как всегда, без вступлений. «Первое! Этой ночью убит Айвар, наш повар. Вы все его знали!» Бойцы зашумели, я оторопела. Так вот, почему готовить заставили меня. «Убит ножом, так же, как и Игнар!» — сосредоточенно произнес командир. «Кто убийца, пока неизвестно. Следов и запаха нет!» «У нас другое мнение!» — порывисто выкрикнул старший из быков. «Ты его знаешь, Малик!» «Второй бык мертв! Нельзя этого оставлять!» «Точно! Так и есть! Мы не будем терпеть!» Его поддержали. Малик недовольно зыркнул на быка и, сложив руки на узкой груди, ответил непререкаемо и хмуро. «Мнение без доказательств ничего не значит!» «Кто убивает ножом? Кто умеет подкрадываться бесшумно? Кто давний враг рода, а?» Старший не успокоился, продолжая вопрошать. Быки вокруг поддакивали. Холодея, я поняла, что он имеет в виду Криса. Змеи виртуозно убивают ножом, подкрадываются без шума, не дружат с быками, да и пахнут слабо. Быки думают на змея. Это плохо, очень плохо. Я сжала кулаки. Крис устроился, как всегда, отдельно, в стороне от быков и волков, и подал холодный голос, обращаясь к старшему. «Мои ножи чисты. Чем доказываешь свое слово?» «Как же! Ты напал на меня ночью, гад ползучий! Я живой свидетель!» — заорал уже Байнар, и все посмотрели на него, оценивая разбитое лицо. Теперь я пожалела. Крис оставил следы. Лицо говорило в пользу версии Байнара. Крис едва глянул на него. «Ты сам упал?» — спокойно ответил. «Подтверждаю!» — крикнула уже я, не собираясь тихо стоять в сторонке. «Бык первый начал. Байнар сам на Криса начал орать и кидаться, я слышала». «Да врет она! Это змей проклятый напал в темноте. Требую справедливости. А ты змеиный подстилка!» — проревел Байнар уже мне. В холодном воздухе пар вырывался у него изо рта на каждом слове. «Твое слово!» «Ничего не стоит. Она со змеем спуталась. Он к ней приходит по ночам». «Ходит, ходит», — подтвердил кто-то. Сразу стало понятно, почему на меня так смотрели. Мерзавец слух пустил. Я чуть не словила вспышку ярости, едва удержав своего быка. «Ты просто гнус, лжец! Я тебя вызываю!» Байнар презрительно сплюнул. Один из взрослых быков, стоящих рядом, глянул на меня, принюхался. «Берта не помечена», — безэмоционально прокомментировал он. «Ага, разве что за ручки держится», — разочарованно фыркнул кто-то. «Да, где метка?» — ехидно подхватила Фея с другой стороны. «Бычок, небось, сам досадует, что не дали меточку поставить, а?» Волки грохнули. На это Байнар промолчал. Даже если бы и хотел сказать, против волков быки предпочитали лишний раз не рявкать. Все знают, что одно слово тянет за собой второе, а там и до ножевой недалеко. «Так себе». Я злорадно посмотрела на растерзанную морду бывшего красавчика, который сейчас казался мне редкостным уродом. «С беспуткой можно и без метки развлекаться!» — язвительно подал голос Байнар, обращаясь уже ко мне. «Что даешь делать, а, Берта?» Стоящие рядом с ним быки загоготали. Я почувствовала, как по затылку поползла холодная капелька пота. Мое тело осталось снаружи, а я сама будто ухнула вниз. Он же говорит то... Теперь все будут думать, что я... Это бесчестие, бесчестие. Толпа мужчин зашумела. Кто-то свистнул, кто-то смачно с удовольствием выругался, кто-то задал неприличный вопрос. Я не поняла, какой. Все вокруг закружилось. Кажется, я тону. Кажется, опускаюсь под воду ниже, ниже. Не хватает воздуха. И никто не поможет. «Берта из рода быка — моя невеста. Только моя!» Рявкнул голос Криса, заглушая остальных. Он внезапно оказался совсем рядом. Я подняла затуманенные глаза, ничего не соображая. Отметила, как сверкнуло лезвие ножа. Крис надрезал кожу ладони и поднял руку высоко вверх, демонстрируя всем выступившую темно-красную каплю. «Кровью подтверждаю намерение предложить руку». Толпа, разошедшаяся было пошлыми шутками, озадаченно примолкла. Заявление, подтвержденное кровью, серьезно, нерушимо. Порядок покарает того, кто нарушит клятву. Я потрясенно глянула на Криса. С решительным и злым лицом он обводил присутствующих бордовым взглядом, одновременно цепко зажимая мою руку. Меня словно махом вытянули из воды. Слишком ошарашенная, чтобы двигаться и что-то понимать, я замерла. Удивленная тишина на несколько мгновений окутала площадь. Замычали за спиной. «Он же... змей!» — с сомнением завершил кто-то. «Она бык? Как это?» «Только если разрешат». «И что? На меня посмотрите! Не сам же я себя поколотил! Все одно! Змей!» — яростно заорал Байнар, не успокаиваясь. «Молчать! Кончай представление! Морды на командира повернуть!» — грохотнул старшина. «Хм! Вернемся к убийству Айвара!» — официально проговорил Малик, как видно, не желая комментировать внутренние отношения. «Против Криса доказательств нет. Он вел себя спокойно весь месяц, что был здесь. Мне не в чем его обвинить. Потому заявляю все сказанное домыслы говорящих». Бойцы потихоньку недовольно зашумели, с заметным усилием переключаясь с темы внутренних отношений на поиск виноватого. Пусть змеи недолюбливали, против слова командира никто не мог сказать. Да, Крис действительно не подавал признаков агрессии, проявляя ко всем одну единственную реакцию — равнодушие. Трудно было поверить, что он внезапно начал убивать. Но кто тогда? Народ зароптал, не зная, на кого думать. Крис стоял рядом со мной и прямо смотрел на Малика, напряженный, прямой, словно натянутая на лук тетива. Он все еще до боли крепко сжимал мою руку. Обычно горячая его ладонь практически пылала, обжигая кожу. Но это... Боль сейчас странно успокаивала, держала на плаву. Малик продолжил. «Насчет тебя, Байнар. Ты свои личные дела и пару синяков на личке в убийство не вмешивай. Глухих тут нет, кто надо слышал, что ты ночью вопил. За драку, в которой вы только что признались, и ты, и Крис, караетесь дополнительным нарядом. Правила для всех едины. Драки запрещены. Причины не имеют значения. Сдерживайтесь или отправляйтесь за стену!» Теперь Байнар окончательно примолк, зло блестя по сторонам налившимися кровью глазами. «Довольно! Вторая плохая новость, бойцы!» Все замолчали, и хриплый голос Малика уже без помех разносился по осеннему воздуху. «Готовьтесь! Разведка показала, что мануарцы вновь собираются на берегу, подтягивают силы!» Общий злой и огорченный гул сопроводил его слова. Каждый присутствующий рот крепко выругался, мигом забывая про первые новости. Внутренние дрязги меркнут, когда на всех идут полчища дикарей, готовых быстренько прервать всем затянувшиеся жизни. «Атака будет этой ночью. скорее всего», — добавил Малик, и все окончательно помрачнели. «Число дежурных днем будет сокращено вдвое. Старшина сообщит имена счастливчикам, которые останутся на стене. Отдыхайте, набирайтесь сил, соблюдайте порядок. Готовьтесь. Это все». Собрание было закончено. Большинство осталось на месте, обдумывая и обсуждая произошедшее. Я поймала на нас с Крисом несколько любопытных взглядов, и мы впервые после его заявления переглянулись. Он кивнул в сторону выхода, и мы безмолвно обменялись репликами. «Идем, обсудим». «Угу». «Берта!» — подошел мрачный старшина. «Ступай в лазарет, покажись врачу. Доложишь, когда будешь готова к бою». «Крис, поздравляю, ты счастливчик. Сейчас же рысью на дежурство». Крис резко вонзил в волка остро блеснувший взгляд, но тут же склонил голову, мягко заговорив. «Слушаюсь. Прошу 10 минут отсрочки, чтобы сопроводить свою невесту в лазарет». Старшина буркнул что-то нечленораздельно, недовольно выражая вынужденное согласие. «Свою невесту!» Щеки очнулись вместе со мной и усиленно заполыхали. А Крис потянул меня к выходу под общие шепотки.